Закариадзе. На роль доктора Ливана мы планировали взять Серго Закариадзе, если он согласится. К тому времени Закариадзе уже сыграл главную роль в знаменитом «Отце солдата», был депутатом Верховного Совета СССР, директором театра, сам ставил спектакли, много снимался у нас и за рубежом, и с ним дружил сам Брежнев, в общем, очень важная персона. Я был знаком с ним с детства. Закариадзе играл в памятном мне фильме Георгия Саакадзе «Шадимана», одну из главных ролей. Я сам отвез ему сценарий, Закариадзе прочитал, позвонил и сказал, что сниматься согласен. Еще до съемок Дато меня предупредил, что Закариадзе жадный актер, ему надо, чтобы его герой как можно дольше находился на экране. И рассказал, что во время съемок «Отца солдата», в сцене, где отец солдата с другими солдатами ползет по-пластунски, Закариадзе прополз с такой скоростью, что оказался первым у камеры и закричал «Ура!» прямо в камеру. А ведь вместе с ним ползли молодые спецназовцы, а ему было уже далеко за 60. Так что съемки надо строить так, как будто для нас главное снять Закариадзе. И в первый же день, когда мы стали снимать сцену в аптеке, я в этом убедился. Сначала сняли кадры, где был занят Закариадзе, а потом стали настраиваться на крупный план Бенджамена. «А зачем крупный план Бенджамена?» – насупился Закариадзе. «Бенджамена и так каждый день снимают, а это сцена про Ливана». В сцене сватовства снимали восьмерку. Ливан Софико. Восьмерка, когда беседуют два человека, видно спину и затылок одного и лицо другого, а потом наоборот. Начали снимать с плана Закариадзе. Софико стоял спиной к камере. Потом стали снимать Софико. Закариадзе к нам спиной. А когда Софико произнесла свой текст, Закариадзе незаметно передвинулся так, что к концу сцены в кадре он опять был к нам лицом, а от Софико один затылок. Пришлось приноровиться. Отсняв Закариадзе, я говорю, что съемка закончена. А когда Закариадзе уходил, я доснимал крупные планы Софико или Бубы. Работать с Закариадзе мне было непросто. Он играл, как мне казалось, слишком ярко, и мне все время хотелось его пригладить, причесать, но он не поддавался. Потом уже в готовом фильме я понял, так и надо было. И с самого начала мы по-разному видели роль Ливана. По сценарию Ливан – сельский доктор, больше шарлатан, чем врач. Он выписывает больным очень много лекарств, этим и зарабатывает. Пользы от этих лекарств никакой, но и вреда нет. Но человек Ливан добрый, делится достатком с бедными. Я представлял себе Ливана в кавказской рубашке, в мягких сапогах, в сванской шапке, деревенским врачом. «Нет», — сказал Закариадзе, — «это неправильно. Он же придумывает мудреные диагнозы, произносит якобы по латыни названия несуществующих лекарств. Он хочет произвести на пациента впечатление образованного человека. Значит, и одет он должен быть, соответственно, в визитке, в накрахмаленной рубашке, с галстуком. Это вот Бенджамен», — Закариадзе показал на Абубу, — «настоящий врач. Он может одеваться, как хочет». Я понимал, что Закариадзе прав. Но мы почти год писали сценарий, и я год видел Ливана Закариадзе в этой кавказской рубашке и сванской шапочке. А деревенский доктор в сюртуке для меня чужой человек. Ливан так не одевался. Но черт его знает, Закариадзе умный, опытный. И для пробы мы сняли, как он хотел, Ливан в визитке. Посмотрел я и понял, все-таки не то. И в фильме мы одели Ливана так, как я себе представлял. Иногда интуиция подсказывает вернее, чем логические доводы. Но Закариадзе легко не сдавался. «Ладно», — сказал он, — «я оденусь, как ты хочешь. Но в последней сцене, в тризне, Ливан должен быть в визитке. Я на этом настаиваю». Я сразу согласился, так и сделаем. Но сюртук должен сидеть на нем идеально. И потому давай договоримся. Мы не берем то барахло, что валяется в костюмерных киностудии и театров, а заказываем сюртук там, где их умеют шить, скажем, в пошивочной Большого театра. «Сергей Александрович», — сказал директор фильма Герман Гвенитадзе по кличке Мимино, отсюда и название фильма. «Лучше всего сюртуки шьют в Риге. Но пусть меня снимут мерки и закажите сюртук в Риге. И к этому вопросу больше не возвращаемся». «Сделаем», — сказал Мимино. А потом начались съемки. А во время съемок режиссер как боксер на ринге. Только и ждешь удара. То актер в последний момент отказался сниматься, то у амнибуса колеса не крутятся, то камера сломалась, то осветительные леса в павильоне обрушились. Хорошо еще, что во время обеденного перерыва никто не погиб. Когда дошли до съемок финальной сцены тризны, я вспомнил. «А сюртук для Закариадзе мы заказали?» Мимино ударил себя по лбу. «Забыл». Художник Мамочка сказал: «Мамочка, ты не переживай». Мамочка его прозвали, потому что он всех так называл мамочками. «Это не страшно. Я в оперном театре такую визитку подберу, что Серго и не заметит, что это не из Риги». Я позвонил Закариадзе. «Сергей Александрович, приходите сюртук примеривать. Тризну снимаем». «Как?» – закричал Закариадзе. «У меня же записано тризна в сентябре». «Почему в сентябре?» – удивился я. «По плану в августе. Вы, наверное, неправильно записали». Закариадзе приехал мрачный. Костюмер подал ему сюртук, который достал Мамочка. «Из оперного театра взяли?» – сразу спросил Закариадзе. «Извините, Сергей Александрович, так получилось. Но это хороший. Какой хороший! И он специально надел сюртук так, что один рукав был короче другого. Это хороший! Костюмер быстро подал ему другой сюртук, который самолетом доставили с Мосфильма. Но Закариадзе даже примерять его не стал, отвернулся и стоит. Шея у него побагровела. Я подошел к нему. «Сергей Александрович, извините, мы с сюртуком что-нибудь придумаем». Закариадзе повернулся, у него в глазах слезы. «Ты к этому своему Бенджамену все время подходишь, каждый волосок на его голове поправляешь, а ко мне ни разу не подошел. Но я стесняюсь, ничего ты не стесняешься, просто тебе на меня и на моего героя наплевать. Все кончено, я у вас больше не снимаюсь». Развернулся и ушел. «И что делать? Картину теперь закрывать?» «Я знаю, что делать», — сказал Мимино. «Давайте все съедим, пока не испортилось». Для съемок «Тризны» он купил на базаре двух жареных поросят, сыры, помидоры, горячий хлеб, словом, все, что положено. И все, кто был в павильоне, и актеры, и осветители, и механики, и дежурные, сели за стол. Кто-то сбегал за вином, и через час уже грузины пели. А я не пил, весь фильм соблюдал диету. И не пел. Я занудно ругал Мимино. Обещал же сюртук, говорил, будет сделано. «Будет костюм», — успокаивал меня Мимино. «Я в Тбилиси закажу такой, что и в Риге не сошьют. А Закариадзе никуда не денется». Мы стали снимать другие сцены, и периодически звонит Закариадзе в театр и домой, Закариадзе к телефону не подходит. «Не волнуйся», — сказал Мимино, — «через две недели он сам позвонит». И действительно, Закариадзе позвонил сам и приехал, бледный, худой. Когда стали мерить на него визитку, сшитую на заказ у лучшего тбилисского портного, оказалось, что сюртук болтается на нем, как на вешалке. Не в сюртуке было дело. Ливан в сцене «Тризны» болен, жить ему осталось всего несколько дней. И он при жизни устраивает себе поминки, зовет друзей. И Закариадзе был не готов сниматься в этой сцене. Потом мне его жена рассказала, что все эти две недели он ничего не ел, хотя продолжал играть на сцене, заниматься театром, летал по делам в Москву. Наш фильм для него не был главным, но он актер. И к съемкам он похудел на 17 килограмм. Сыграл Закариадзе гениально. Об этой сцене много писали, особенно запомнился крупный план Закариадзе у окна, когда он трясущейся рукой стряхивает слезу и его уход в черную дверь. Между прочим, когда это снимали, и я увидел, как белеют в черном проеме воротничок Ливана и седые волосы, я сказал Вадиму, чересчур красиво, пусть он просто закрывает за собой дверь. Кадр смотрелся как явная режиссерская находка, а я режиссерских находок не люблю. Зритель должен сопереживать героям и не замечать, каким способом режиссер добивается этого сопереживания. Вадим вздохнул и сказал, пусть закрывает. И мы сняли второй дубль, как я и предложил. И сначала я поставил в фильм этот второй дубль. Но когда записали и подложили песню, я понял, что был неправ, и вернул черный проем. Это была никакая не режиссерская находка, это просто уход. Туда.